Вы говорите об отчаянии, бедствиях, с такой верой и надеждой. Вероятно, вы не видите, какие семена вы сеете. «Я не совсем вас понимаю», — отозвался я. «Да что здесь с вами всеми происходит?» — сказала мисс Маркова. «Зачем вам конец гуманизма, великая новая общность? Приехали бы как-нибудь в мою страну, такую славную и до того унылую. Ничто не действует, вновь наступает хаос. Мы не Европа и не можем жить так, как живет Европа. Вы видите, что происходит в Югославии? Кстати, это не страна, а просто очертания на неверной карте. Ну, или в России, где угодно. Но вы, должно быть, слишком заняты в вашем занятом благополучном мире, чтобы приехать и увидеть, какова жизнь на самом деле. Я должен зарабатывать, как и все люди, на житье-бытие, — ответил я. Конечно. Где ж вам видеть жизнь, когда вы зарабатываете на житье, — заметила мисс Маркова. Ну, в общем, очень неплохая лекция. Вот это, если позволите, единственное замечание. Где вы ее опубликуете? Пообещайте, что пришлете экземпляр, а то я ее так и не увижу. Ну, вряд ли я буду ее публиковать, ведь я же не специалист по криминали. Опубликуете, сказала Маркова. Пришлите экземпляр, а я раскритикую вас. Не беспокойтесь, очень дружески. Ну, ладно. Не хотите ли пойти послушать этих грозных феминисток? Почему бы нет? Лекции все продолжаются, и новые интересные идеи, новые интересные лица сменяют друг друга. А Марковой я позабыл, а Илдико так и не увидел. Все бумаги, предназначенные для нее, как для участницы, так и лежали в ее ячейке, когда мы разъезжались из Норвича в так называемый обычный мир. Я не увидел ее там и больше с той поры не видел по сей день и не могу представить, что произошло. Возможно, что-то задержало ее в Лондоне. В британской торговле в это лето наблюдался резкий спад, и все магазины были забиты уцененными товарами. Может быть, в последнюю минуту она вспомнила, как равнодушна она к выступлениям на конференциях и предпочла остаться в Будапеште. Может быть, вмешалось что-нибудь еще, она кого-то встретила, ну, например, за Ленчем, и прельстилась подвернувшейся возможностью побывать в какой-нибудь другой стране. Я сел, чтобы ответить на ее письмо и выяснить, в чем дело, но увидел, что оно без обратного адреса. Мне стало непонятно, зачем она вообще его послала, и я снова прочитал его, ища подсказки. Перебрал еще раз вырезки. Там был один туманный намек. Но что он означает или означал, мне точно так и неизвестно. Рядом с неким недоступным для меня венгерским текстом помещалась фотография, привлекшая мое внимание. Это был прекрасный летний снимок Басло Криминали, сделанный, наверное, лет 5 назад. По крайней мере, шевелюра его была темнее и пышнее, дорогой костюм иного, нежели сейчас, покроя, галстук шире. Он вышел только что из желтого такси, судя по всему, в Нью-Йорке, где-то в Сохо или Гринвич-Виллидже, поскольку, судя по витринам за его спиной, там были главным образом художественные галереи. В фотоснимках многое случайно. И их читать куда труднее, чем книги. Но главное, если там было главное, что он держал большое фото в рамке, одно из своих эротических ню. Обнаженной моделью, я узнал по кое-каким знакомым мне деталям, послужила Илдико. Она же, только очень дорого одетая, повисла на руке у криминали, тепло улыбаясь в камеру. А у него был такой вид, как в Шлосбурге, как будто он всем себя дарил. Да, фотографии читать непросто. Но было видно, эти двое явно счастливы друг с другом. Правда, они счастливы? Так уже было, вспомнил я Лозанну, когда он оставил Гертлу и ушел к Сепульхре. Может, Илдико затем мне и прислала это? Показать, что криминале был намного ей дороже, чем я мог подумать. А что, если причина куда более венгерская? Вероятно, она сообщала мне, что люди, которые были когда-то вместе счастливы, как мы, потом порой обходятся друг с другом странным образом. Случается, что друг друга предают. Затем я с изумлением подумал вот о чем. В Будапеште Илдико подчеркивала, что ни разу не была на Западе, и я везу ее туда впервые. Но нью-йоркский снимок явно сделан был задолго до нашей с ней поездки. Все это казалось полным некоего загадочного смысла, как и многое в истории криминале. Быть может, суть была в другом, не в снимках, не в письме, а в самом том факте, что она вообще мне написала. Потому что письмо заставило меня поехать в Норвич, выступить там с лекцией и так начать рассказывать историю Басло Криминале. И если этого она хотела, ну что ж, прием сработал, и, как видите, работать продолжает. Вот мы и подошли ко дню, к тому, конечно же, когда я сел и начал вспоминать историю Басло Криминале. Безусловно, не к сегодняшнему, когда в этом изменяющемся мире я ее заканчиваю, и, само собою, не к тому дню, когда выдастся у вас и время, и желание ее прочесть или деконструировать. Возможно, стоит сообщить здесь еще несколько недавних, если не последних новостей. Потерянные криминали вещи, насколько мне известно, так и не нашлись. И это значит, что утеряны следы романа, начатого им после бездомья. Сериал о выдающихся мыслителях эпохи гласности снят так и не был. И, я думаю, не будет. «Эльдорадо Телевижн» не смогло преодолеть так называемую «планку качества», и в октябре 1991-го утратила свои особые права вещания на Австралию. NADA Productions, изведя на связанный с философом проект «Тьму средств» из нескольких источников, канула в небытие, из коего, наверное, судя по названию, и возникла. NADA, испанское слово, ничего. Венская же «Штатсопер» процветает, особенно после того, как побывала в городе Лавиния, которая, замечу, поступила очень правильно, устроившись работать в Мюнхене в Европейский телевизионный союз. Росс, судя по телеэкрану, прикладывает руку к позднему шоу. Я видел ее имя в титрах передач, посвященной церемонии вручения Букера за 1991 год, которую смотрел на этот раз в некомфортабельном комфорте своего дома-бездомья. Что касается еврообмана и прочего, все оказалось так, как говорила Брукнер. На высоком, ощетинившемся флагами 13-м этаже Берлей Мона было принято официальное совместное решение о том, что в ситуации, когда неясно, что принесет нам 1992 год, в преддверии непростых переговоров на высшем уровне в Маастрихте, объединение валют и наступление новой эры, ввиду того, что забурлила вся Восточная Европа и так далее, о некоторых небольших финансовых проблемах прошлого лучше позабыть. Отто Кодичел дал некоторый повод для злословия, что отнюдь не нанесло ему ущерба, а, возможно, и пошло на пользу в Вене, где он по-прежнему преподает, а, может быть, уже и не преподает своим студентам. Его книга «Эмпирическая философия» и английская «Загородная усадьба», вышедшая в свет в этом году, несколько взбудоражила оксбриджские умы. На данное издание можно возложить ответственность и за значительный наплыв туристов в Британию. По-видимому, людям в самом деле интересно повидать места, где думают другие люди. Насколько я понимаю, Герстенбакер после завершения своего большого анонимного труда подыскивает себе место в каком-нибудь из европейских университетов, где услужливые ассистенты делали бы для него то, что он сам с такой самоотверженностью делал для других. Знаменитая колонка «Краснобая Монцы» в Стампе неизменно пользуется успехом. Его трактовки в духе позднего марксизма, таких вещей, как фильмы Дэвида Линча или «Возвращение мини-юбок», привлекают общее внимание. Работа Гертла Риверо в Аргентине приобретает большую известность и как авангардистское открытие, и как надежная защита от инфляции. Таланты Козимы не были таки отвергнуты Евроцентром. В городе бесконечных отлагательств результаты ее разысканий в самом деле угодили под сукно, но сама она при этом поднялась на новую ступень в своей еврокарьере. По ее собственным словам, подобное мошенничество — просто интермедия в программе европейских бюрократов, а она теперь взлетела гораздо выше. Служа при кабинете заместителя председателя Жана Люка Вильнёва, она стала отвечать за множество вещей, от коих зависело, успешно ли пройдет 1992 год, год повсеместных выборов и сдвигов в мировом масштабе, Олимпийских игр в Барселоне, Экспо 92 и севильских празднеств по случаю великого открытия Колумба, обнаружившего как раз 5 веков назад новый мировой порядок. Неудивительно, что в это время, когда Испания переживает бум, а Португалия вступает в должность председателя Европейского сообщества, центром внимания становится Иберия. Главы государств вскоре соберутся в Лиссабоне, и можете не сомневаться, я там буду. Я подошел к вопросу, обсуждать который по причинам, в общем-то, вполне понятным, мне не очень хочется. Я про отношения с Казимой, которые становятся все лучше. Сейчас я езжу по Европе и заскакиваю к ней довольно часто. Она сняла прекрасную, хотя и скудно меблированную квартиру в старом Лиссабоне, под замком Святого Георгия, с прекрасным видом на реку Тахо и славный неоклассический город Помбал. Теперь я вижу, что по отношению к Казиме во многом был неправ. Но тогда я был неправ отнюдь не только в этом отношении. Сейчас, например, я совсем не против черных кожаных штанов или сурово-стеснительных повадок. Что до свойства Казимы подозревать повсюду заговоры, в чем она, казалось мне, перегибала планку, то теперь я смотрю на него иначе. Теории заговоров возникают потому, что люди составляют заговоры так же, как интриги существуют потому, что люди интригуют, а вымыслы, поскольку люди постоянно что-то измышляют, хотя бы для того, чтобы придать жизни тот или иной порядок, воображаемый, однако же необходимый. И я теперь согласен с Козимой, что наши с ней миры — мой мир книг и современных мыслителей и ее мир власти и мошенничества в конечном счете не настолько друг от друга далеки. В смутном, зыбком мире эпохи гласности несхожие явления взаимосвязаны, взаимодействуют, взаимообусловлены гораздо чаще, чем я представлял себе. Я это вижу даже на своем примере. Но не стоит думать, будто бы обрывочные эпизоды и крупицы мудрости — это все, что вынес я из своих бестолковых и способных сбить с толку кого угодно поисков Басло Криминали. Ну, как бы это вам объяснить? Проблемы дюжинного молодого человека, не слишком преуспевшего ни в жизни, ни в любви, довольно мало знающего о былом, живущего всецело в настоящем, не алчного, однако вынужденного зарабатывать на хлеб, недооценивать не стоит». Времена меняются. И я считаю, что мы все живем между двумя разными мирами. Старой, горькой человеческой историей, с изрядной долей зла и преступлений, и мягким, словно не имеющим касательства к истории, щадящим нас настоящим. Всегда кажется, что время, в котором мы живем, названия не имеет. Но ведь всех нас что-то делает. Во всякую эпоху мы ведем борьбу с какими-нибудь призраками. И кто-то говорит, что мы живем в период оживления, в эпоху ускорения, в новые времена. Ну что ж, я готов. Недурственная евроличность в зеленой ветровке и кроссовках Рибок. Однажды жизнь моя свела меня с хорошим и знаменитым человеком, который был, почти бесспорно, плох. Он пришел откуда-то, когда-то, чтобы рассказать одну историю, а я хочу вам рассказать другую. Он был писателем, а я читателем, хотя, читая его, я не мог отделаться от ощущения, что это он меня читает. Он — патриарх, творивший современную культуру, я — один из стада его потребителей. Когда он говорил, то апеллировал к великим державам. Когда я пытался слушать, я слышал только это. Вы знаете, что наше время — время шума. Он монумент, я голубь в парке. Он принадлежит к закончившейся эре, я же к той, что только началась. Какое-то время я преследовал его, но, честно говоря, выискивать оставленные грязные следы — не лучший способ жить. Я не могу сказать, что прекратил совсем разыскания, связанные с Басло Криминали, возможно, потому что, как он заявил, его история в каком-то смысле и моя. Порой я думаю, а если бы пришлось, смог бы я или подобный мне найти в себе большие нравственные силы, чем нашел или не нашел в решающий день он? Я знаю, в лучшем случае это сомнительно, в худшем же напрасная иллюзия, которую питает каждое новое поколение, покуда не столкнется со стоящей перед ним задачей. Если бы история, которую теперь мы называем стилем жизни, вдруг призвала нас и потребовала нашей подписи или заставила взять некоторые обязательства, то я, возможно, подписал бы что угодно, как и большинство из нас. Насколько я вижу, хотя, по правде сказать, вижу я не очень далеко, немногие из нас выработали в себе такую внутреннюю стойкость, чтобы не уступить, не сдаться, не переметнуться. Конечно, я всегда был бы терпимым, прагматичным, снисходительным, скептическим, добросердечным и открытым современным либералом. Я бы ничего не принимал на веру и не почитал бы неизменным, никакой идеологии, философии, социологии, теологии не отдавал бы предпочтения перед другой. И потому жизнь для меня была бы спектаклем, ярмаркой, бесконечным телешоу, где все забавное или гротескное, эротическое или отвратительное, героическое или непристойное, сентиментальное или постыдное, есть допустимый взгляд на мир, и где случиться может что угодно. Не было бы ни великой мудрости, ни вопиющей лжи. Что мул, что профессор, оба скотина. Так, если я не ошибаюсь, говорят в Аргентине. Конец книги. Читал Евгений Терновский.